«Идите и проверьте», – приказала она своему спутнику. «Они не могли никуда деться». «Но...» «Никаких «но». Быстро!» «Ничего страшного. Ни Джевидж, ни его жена Бериду никогда в глаза не видели». Естественно, бестолковый фахагелец вернулся ни с чем. «Нет их», — сказал он. «Быть такого не может», — взвыла магичка, топнула ножкой и ринулась на перрон. И в тот момент, когда сама не своя от злости, да и Джина оказалась перед вагоном первого класса, ей навстречу вышла не менее озабоченная мисс Лор. Ручная крыска Лассара Уграйна, как ее презрительно называли эрференские маги, не только выглядела роскошно, она и одета была изысканно. Дорожное манто самого модного в этом сезоне цвета. Корявое перо на шляпке волшебницы затрепетало, словно стяг в руках умирающего смертью храбрых знаменосца. Женщины встретились взглядами. И как верно то, что никакая женщина не является загадкой для другой женщины, также справедливо утверждение, что от сотворения мира и до скончания времен ни одна дама не пропустит мельчайшего изъяна в одежде или прическе сестры своей. И там, где мужской взгляд не заметит несовершенства, там женщина разглядит истину в самом ее неприглядном виде. Будь то порванный чулок, стоптанный каблучок, неудачный крой или очевидная дешевизна наряда. Все будет подмечено, все будет мгновенно оценено, а если представится возможность, то и высказано в самой обидной форме. И даже если на устах барышни будет лежать тяжкая печать молчания, ее взор окажется красноречивее слов. Ближайшая и любимейшая подруга шепнет тихонько на ушко, соперница и врагиня опозорит превселюдно. Но разницы нет никакой, уверяю вас. Все равно это будет унизительно. А главное, обе будут об этом знать. Такова природа, милостивые государи, и ничего тут не попишешь. Взгляд, которым агентесса одарила магичку, по силе воздействия мог сравниться только с кипящим щелоком. До такой степени он обжигал чувства. Позорная шляпка, убогое пальто, дешевая обувь на всемогущей колдунье доставили невыразимое, просто феерическое удовольствие мисс Лор. Оно затмило даже чувство самосохранения. Видит Всетворец, сотворивший женщин именно такими, ради того, чтобы увидеть черные бездны унижения в глазах Дейджина Махавир, можно было рискнуть жизнью. «Добренького денечка, мисс Ободранка!» – сладко пропела шлюхина дочь. И пока чародейка двигала туда-сюда челюстью, пытаясь достойно ответить, наглая агентесса развернулась на каблуках и ринулась обратно вглубь вагона. Дожидаться, пока обиженная магичка вспомнит про мощь своего жезла, Лалил не стала. Триумф удался, а теперь настал час спасать шкуру. Из глотки Дейджины вырвался почти кошачий гневный мяв. Так завывают усато-хвостатые короли помоек, когда, выгнув спины, носом к носу выясняют, кто сильнее и круче. Дамы галопом промчались по узкому коридору вагона в азарте погони. Лалил заливисто и жутко обидно хохоча, а волшебница, молча сцепив зубы, вгоняя в ступор и без того сбитых с толку дежурных. Настоящая, неподдельная молодость и тут одержала верх. В соседнем вагоне мисс Лор спряталась в купе, а когда Дейджина пробегала мимо, поставила почтенной даме подножку. Магичка упала и по инерции проехалась по полу, вытирая и без того непрезентабельным пальто всю накопившуюся за 6 дней пути грязь. Агентесса с огромным трудом удержалась от предания ненавистной чаровницы дополнительного ускорения пинком под зад. Леди такого себе не позволяют. Это она знала точно. И стремительно ретировалась с поля выигранной битвы. К слову, она тоже была очень зла на Джевиджа. Глава 14. Хороший человек. В караване, который собрал неутомимый Таул Эрсин, на почти 40 мужчин приходилось только две женщины, кроме Феймрил. Совсем юная жена Шорника, предпочитавшая молчать, даже когда к ней обращались с вопросом, и бойкая 40-летняя вдова Лайч, ехавшая в неизвестность с тремя взрослыми сыновьями. И если поначалу супруга Мистрила Джайдова выглядела по сравнению с ними настоящей принцессой, то через 8 дней пути она превратилась в такое же чумазое, растрепанное пугало. Зимние ветра несли из пустыни липкую бурую пыль, смыть которую не представлялось никакой возможности. Не спасала ни широкополая шляпа и не закрывающая нижнюю половину лица платок. К вечеру все путники выглядели одинаково жутко – черно-красная полоса грязи вокруг воспаленных глаз и белые щеки с подбородком. Умывание мало что меняло, а зачастую только усугубляло положение. Пыль пропитывала одежду насквозь, набивалась она и в волосы, превращая их в неподдающуюся гребню паклю. Тут-то Фейм и оценила уровень комфорта, которым окружил ее муж в столице. Ладно. Пусть чугунная эмалированная ванна отсюда из сердца восточных территорий казалась волшебным сном. Но, оказывается, супруга канцлера даже кофе варить разучилась. Правда, на костре она его никогда не готовила, но так и мистрис Лайч тоже не всю жизнь вечерами кормила 40 голодных мужчин. Фейм, прожившая в Сангаре целый год без чьей-либо помощи и до сей поры весьма гордившаяся этим фактом биографии, устыдилась своей безрукости. В особенности, когда Джевидж подкинул дровишек в огонь ее смущения. «Я тебя разбаловал до крайности, милая моя. Помнится, ты так ловко лещи запекала». «Судаков», — поправила Фейм, отскребая от сковородки остатки пережаренной глазуньи. «Отличные были судаки. Просто пальчики оближешь». «Видимо, женившись на мне, ты лишил мир отличной поварихи», – окончательно обиделись миледи. И незаметно для посторонних схлопотала игривый щепок пониже спины. Джевидж окончательно вошел в роль неунывающего мистрила Джайдова и теперь демонстрировал жене плебейские замашки, явно подчеркнутые на трех войнах у разнузданной солдатни. То ущипнет, то употребит крепкое словцо в присутствии дамы, то одарит ее сомнительным комплиментом. Все бы хорошо, но бодрость эта объяснялась горстью пилюль, которую каждое утро Рос опрокидывал в рот, запивая эликсирами профессора Коринея. Морал Килл не зря посмеивался над патроном, главным борцом с эллурскими колдунами, живущим исключительно на магических зельях. Это и в самом деле забавно. Звучит, но не выглядит, хотя бы потому, что большая часть багажа, внесенного из поезда, приходилась на баул с лекарствами. В день отъезда из Шадры Джевидж настолько раздухарился, что решил ехать верхом. Надолго его, разумеется, не хватило. Уже через 2 часа мучений подавленный и мрачный Рос занял место рядом с Фейм в крытой повозке, которую тянули 2 мула. И никто, между прочим, не стал корить его за слабость, за больную ногу, из-за которой он не смог сидеть в седле. Никто не попрекнул отсутствием желания взять вожжи у Марана и править животными. «Ты – жестокое чудовище!» – огрызнулась Фейм, потерев обиженную ягодицу. «Это же хорошо, что под широкой юбкой еще и штаны надеты, а то б синяк остался. Короткие такие штаны, толстые, застегивающиеся под коленкой, в какие на территориях обряжены почти все женщины, чтобы удобнее было сапоги носить и в случае чего ездить на лошади по-мужски». Но Джевидж только рассмеялся, посоветовал обновить в памяти кулинарные приемы и пошел муштровать новобранцев-ополченцев. Хидрерсин набирал в караван только тех поселенцев, которые согласились служить в его отряде. Из перенаселенных центральных и западных графств на восток, на новые земли рванулось огромное количество желающих обрести счастье и достаток. В основном это были мужчины, молодые и отчаявшиеся, те, кого разорила и согнала с насиженных мест промышленная революция, бывших ремесленников, неудачливых арендаторов, городскую бедноту, не пожелавшую опуститься на самое дно. Последние 10 мирных лет без войн оставили неудел множество солдат и офицеров, которым тоже хотелось пить и есть, а также кормить семьи. Да и какой же нормальный эльлорец откажется от куска своей земли? Наделы на территориях давали за символическую плату, а вблизи кехтанской границы – даром. Только бери и возделывай или разводи скот. Джевич самолично написал закон, по которому каждому поселенцу, построившему дом, выдавалось немалое безвозвратное ссуда от государства на дальнейшее обустройство. Пусть люди покупают скот, машины, посевной материал, пусть врастают корнями в ар. Пример Эрроя, сумевших выжить и обустроиться в суровых условиях, перед глазами. Тоже ведь бывшие эльлорцы – родственный народ. Из записавшихся в отряд к Таулу и Рсину мужчин лишь 5 имели хоть какое-то представление о военном деле и дисциплине. Многие впервые взяли в руки огнестрельное оружие. Кое-кто как освоил во времена онный старый добрый мушкет, так до сих пор в толк не мог взять, что за чудо такое казнозарядное ружье –